традициях империи было сражаться с врагом до полного его уничтожения. Однако это уничтожение подразумевало всего лишь то, что вражеское государство прекращало существовать как межзвездная нация, а составлявшие его звездные системы становились ценными частями империи. Бессмысленное разрушение всего подряд только доставило бы проблемы. Для империи отправлять в наземный мир войска – дело очень серьезное. Как правило, она ограничивается тем, что устраивает космическую блокаду, после чего местные жители сдаются сами. Тогда они могут влиться в экономику империи. Большинство планет, если перерезать их связи с соседними системами, какое-то время могут продержаться. Сразу же серьезные ситуации обычно не возникают. Однако изредка бывает, что в наземном мире начинается голод. Все-таки есть планеты, где сельскохозяйственной продукции производят очень мало. В подобных случаях ждать восстановления нормальной торговли некогда. Нужно срочно обеспечить планету продовольствием и прочими товарами первой необходимости. Конечно, не бесплатно. Поскольку обтерпеливы, они растягивают этот долг на столетия, но в конце концов его взыскивают. Хотя информации касательно системы Лабназ было мало, АП понимали, что необходимость экстренной перевозки чего-либо может возникнуть. Потому что в случае нищей звездной системы практически все, что ей может потребоваться, приходится доставлять извне. АП взяли с собой транспортные корабли. В трех транспортах они везли продовольствие, медикаменты и прочие грузы, которых было достаточно, чтобы миллион человек мог продержаться 2 месяца. «Да, мы хотим, чтобы вы немедленно начали доставку под контролем администрации», – потребовал Мэйдин. «Значит, у вас острая нехватка продуктов питания?» Услышав вопрос Джинта, Мэйдин сделал такое лицо, словно его спросили о чем-то очевидном. «Конечно. Если вам требуется процедура капитуляции или еще какая-нибудь, то давайте проведем ее срочно. Даже если бы я пытался скрыть это от вас, толку бы не было. Так что скажу открыто. Да, у нас острая нехватка продуктов питания. По медикаментам кое-какие запасы у нас еще есть, но еду необходимо начать распределять как можно скорее. И распределять ее честно и справедливо можем только мы, администрация. Если это доверить их превосходительствам самозванным премьер-министрам, они разделят ее между своими прихлебателями, можете не сомневаться». «Ничего подобного», — вклинился Док Фер. «А те, кого вы называете прихлебателями, это все без исключения жители. Я добросовестно разделю продукты между всеми. Ты просто хочешь усилить свое влияние», — с презрением заявил Мэйдин. «Мужчины в любом случае ненадежны. Мой долг – защищать женщин», — заявила Сянгар, расправив плечи. «Фх», — презрительно усмехнулся Ангасун. «Вы не сможете своими силами защитить еду. Сможем только мы. А вы все дураки и трусы. Чинуша, хмырь без яиц и баба. Ничего вам доверять нельзя». «А вы это слышали? Вот такому человеку доверить распределение?» — заметил Мэйдин. «У вас там гражданская война?» — наконец решилась вступить в разговор Лафиль. «Пока нет. Но можно сказать, мы на грани», — неохотно ответил Мэйдин. «Но что именно у вас происходит?» «Похоже, вы не в курсе. Здесь почти все жители заключенные». Этого Лафиль не знала. Она закусила губу. Она была лучшего мнения о работе информационного отдела. А может, ей нарочно навязали эту несчастную звездную систему? Так думать ей не хотелось. Как солдат, она была полна решимости выполнить поставленную задачу, какие бы препятствия перед ней ни стояли. Если кто-то этого не понимает, это в высшей степени досадно. Возможно, тут Лафиль вспомнила лицо своего командующего, адмирала Бибоса. Он просто забыл ей сказать. С адмиралом, которому был верен 4-й флот, она практически не разговаривала. В плане воинского звания для Лафили, всего-навсего дока-командера, он был практически небожителем. Если же говорить о дворцовой иерархии, все было наоборот. Она принцесса, он же, хоть и адмирал, и принадлежит к Бибосам, одной из 28 семей основателей, но собственной территории у него нет, и дворянин он только по имени. В общем, у них не было точек соприкосновения. Однако ходили всякие слухи. Если описать характер командующего парой слов, то это будет типичный бибосс. Что такое типичный бибосс, любому ап, принадлежащему к одной из древних семей, было понятно. «То есть вы хотите сказать, что Лабназ-2 – планета-тюрьма?» – переспросил Джинта. «Так и есть», – энергично кивнул глава администрации. «Хотя мы себя тюрьмой не называем. Мы – исправительное учреждение. Я глава администрации и в то же время директор исправительного учреждения Лабназ-2. Честно говоря, даже руководство исправительного учреждения требует множества административной работы». «Ясно». И Джинта с облегчением взглянул на Лафиль, видимо, радуясь тому, что загадка разгадана. Лафиль тоже успокоилась. Теперь ясно, почему Лабназ ничего не экспортировал. Его единственная индустрия – управление тюрьмой. «Значит, остальные трое...» Джинта замялся. «Заключенные?» «Это узкий взгляд, с которым никак нельзя согласиться». Тут же встрял Дакфер. «Несомненно, мы, в соответствии с уголовным законодательством Объединенного Человечества, вынужденно эмигрировали на эту планету. Однако в настоящее время Лабназ освобожден от власти Объединенных. Следовательно, наш статус заключенных тоже аннулирован». «Вот именно. Здесь нет больше ни заключенных, ни охранников», — согласился Ангасун. Лафиль совершенно ничего не понимала, но старалась никак этого не выдать. До сих пор она вообще не думала ни о чем, что имело бы отношение к тюрьмам. Кроме того, она просто не могла осознать, как это целая планета является тюрьмой. Конечно, в Империи тоже были тюрьмы. Лафиль толком не знала, как судят людей за преступления в наземных мирах, но среди имперских граждан и ап преступники тоже имелись. Тюрьмы, куда их отправляли, представляли собой самодостаточные орбитальные сооружения. Размер их был невелик, и контролировалось там все до последнего уголка. По крайней мере, так она слышала. «Но Лабназ-2 тоже можно считать орбитальным сооружением при звезде Лабназ, только очень большого размера». «Хоть у меня и не было такого намерения, но раз мне представилась возможность связаться со всеми сразу, у меня есть предложение», — произнес Дакфер. «Как вы относитесь к тому, чтобы провести всеобщие демократические выборы и избрать официального представителя?» «А что насчет комиссии по надзору за выборами?» — спросила Сенгар. «А может быть, мы попросим этим заняться Империю?» Серьезным видом ответил Дакфер. «Что такое комиссия по надзору за выборами?» Тихо спросила Лафилю Джинта. О выборах она некоторое представление имела. Слово «надзор» тоже было ей знакомо. Но зачем нужен надзор за выборами, это было выше ее понимания. Вот это, что называется выборами, это ведь церемония свободного голосования, не так ли? Значит, они не нуждаются ни в каком надзоре. «Я тебе позже объясню, но сильно сомневаюсь, что это работа для тебя». «Смеешься надо мной?» Тон Джинта ее немного рассердил. «Ни в коем случае. Это вопрос привычки», — успокаивающе произнес Джинта и покачал головой. «Достопочтенная принцесса, надзирающая за выборами? Возможно, это было бы даже интересно». Едва увидев его выражение лица, Лафиль решила, что не будет участвовать в этой комиссии по надзору за выборами и прочих непостижимых вещах. Однако проблема была в том, что она не знала, как отказать. «Бросите шуточки!» К счастью, Лафили резко запротестовал Моедин. «Если попытаться провести выборы, наверняка выберут заключенного, потому что их намного больше, чем охранников. Кто бы ни стал премьер-министром системы, ясно, что он сделает в первую очередь. Перебьет всех нас!» «Похоже, ты в курсе, что вас тут не любят, чинуша», — заметил Ангасун. «Пока не попробуешь, не узнаешь», — мягким голосом произнес Дакфер. «Мы, бывшие заключенные, разделены. И если вдруг бывшие охранники и их семьи все как один поддержат господина Моедина, то... Вы и сейчас заключенные! А мои подчиненные до сих пор выполняют обязанности охранников!» На виске Моедина запульсировала жилка. «Думаю, нам стоит на время прервать связь», — прошептал Джинта. «Да», — кивнула Лафиль. «Господа», — расправив плечи, заговорил Джинта. «Нам требуется некоторое время, чтобы посовещаться. В следующий раз мы сами вас вызовем. на тех частотах, которые вы используете сейчас. Вас устроит? В таком случае подождите, пожалуйста, какое-то время». Все четверо разом запротестовали. «Отключаться?» Оглянувшись, спросила Икурьё. «Да», — ответил Джента. Связь прервалась.